За время ее сна стало хуже не только в горле, стало хуже в ее тюрьме. «Здесь кто-то был», — поняла она, когда ей, наконец, удалось разлепить глаза и немного унять тошноту, и этот кто-то спустился сверху. Поначалу она не могла понять, почему стало светло. В голове гудел и булькал раскаленный чугун, рот ссохся, и казалось, что вот-вот внутри его полопается кожа и потечет кровь. Она не могла разлепить веки, просто не могла, и все тут. Как будто забыла, что нужно делать, чтобы открыть глаза, а потом разлепила. Ресницы оказались как будто смазаны чем-то. А потом выяснилось, что на самом деле смазаны. Крупицы этой засохшей смазки остались у нее на пальцах, когда она потерла глаза. Белые, как кристаллики. Губы в высохшей пленке тоже были чем-то смазаны. И, поняв это, она испугалась так, как еще не боялась никогда в жизни. Все предыдущее не шло ни в какое сравнение с тем, что здесь, в ее темнице, кто-то был. Он был рядом с ней, когда она спала. Он прикасался к ней, даже мазал ей чем-то лицо, и не просто лицо, а глаза и губы. Ужас, первобытный, дикий животный ужас вдруг захлестнул ее. Вой, она бросилась на стену, пытаясь проломить ее, дать выход ужасу, который затапливал ее, но то была крепкая стена, гладкая, без всяких изъянов, и она даже не шевельнулась, когда Мелисса на нее навалилась. Она не дрогнула, и тогда Мелисса кинулась к другой стене у спинки кровати, и она кинулась и стала биться о стену головой. Она не знала, что это так больно — биться головой о стену. Именно боль немного ее отрезвила. И только тут она стала соображать и поняла, почему в темнице стало светло. На грубо сколоченных козлах, где она нашла бутылку с водой, горели свечи. Много свечей разной высоты и формы, маленьких, больших, горевших ровным и сильным пламенем и слегка теплившихся. Не сразу до нее дошло, что горящие свечи могут означать только одно — тот человек был здесь совсем недавно. Он был здесь. Ходил, расставлял и зажигал свечи, прикасался к ней, трогал ее, она даже не проснулась. Господи, помоги мне, Господи, спаси и помилуй меня грешную. Василий Артемьев как-то сказал ей, что когда просишь Господа спасти и помиловать, всегда нужно прибавлять грешную, иначе не спасет и не помилует. Так ему когда-то объяснил деревенский батюшка в той деревне, где восьмилетний Василий Артемьев проводил лето и пас овец. Однажды с ясного неба вдруг скатилась гроза. Внезапно все почернело, закружилось, деревья зашелестели, тревожно и угрожающе. А восьмилетний Василий как раз в лес пошел за малиной. У него был круглый туесок, резиновые сапоги от гадюк и палка, чтобы время от времени сбивать ею мухоморы, просто для забавы. А тут вдруг такое дело, грозище, да еще страшное какая. Он зашел недалеко, малинник начинался прямо за деревней, а дедов дом стоял почти у опушки. Василий не боялся леса и очень любил малину с молоком, а дед всегда говорил, что если кто чего любит, то, значит, должен пойти и это заработать, потому что просто так на блюдечке никто не поднесет. Ветер налегал все сильнее, ветви орешника трещали и пригибались к самой земле, чуть ли не валились друг на друга. И небо над головой Василия сделало совершенно темным, словно ночным, и тогда он стал повторять: «Господи, спаси и помилуй меня! Господи, спаси и помилуй меня!» Сначала он шел по дороге, а потом побежал, придерживая рукой наполовину набранный туесок. Дождь все не начинался, грохотало в сухую, и это было особенно жутко. Итак, Василий Артемьев со своим туиском добежал до часовенки, которая стояла на самом краю деревни. Часовенка была крохотная, вдвоем едва поместишься, и рассказывали, что когда-то отступающая армия Кутузова служила здесь молебен Владимирской Божьей Матери. И в том месте, где стояла икона, заложили часовенку и назвали Владимирской. Еще рассказывали, что уже после войны 12-го года какая-то деревенская девка взяла, да с дурою влюбилась в попа. Поп был молодой, образованный и жил в Белой церкви в поместье графа Ходькова, известного на всю округу богача и просветителя. Этот граф Ходьков свято верил в медицину, и 2/3 всех больниц до сей поры существовавших в области построил именно он, с благословения того самого попа, с которым, говорят, был дружен. Поп, разумеется, был женат и про деревенскую девку знать ничего не знал. Только время от времени приезжал в деревню, служил перед Владимирской молебен, а та дурища взяла да от любви и повесилась. Прямо перед часовней, вон на том дубе. Говорят, нижнюю ветку потом спилили, после того, как ее сняли холодную же. А поп так от этого случая расстроился, что больше в деревню никогда не приезжал. А граф Ходьков распорядился часовню со всех сторон засадить деревьями, да такими, чтоб росли с превеликим усердием и скроили ужасное место от глаз. С тех пор часовня вся заросла кустарником да деревьями, и деревенские боялись туда ходить. Тем более Владимирскую Божью Матерь когда-то сожгли чоновцы, приезжавшие для того, чтобы коллективизировать здешний народец. Народец коллективизировали. Скотину всю изъяли, вещички у кого были поприличнее и почище, забрали тоже. Нескольких девок оставили беременными. А мужиков, которые покрепче были, расстреляли прямо у стены часовни, да там и закопали, не велев хоронить, как положено. Новый поп, тот, что объявился в приходе уже после того, как советская власть на убыль пошла, часовню подновил, подкрасил, икону привез взамен той, что сожгли, за упокойную службу отслужил по тем, которых когда-то просто так в ямину побросали. Но часовню все равно все боялись и обходили. Маленький Василий Артемьев, приезжавший только на лето, грозы боялся больше, чем часовни, поэтому и залетел с разгону на крылечко под навес. Дождь уже начинался, падали крупные, гулкие, тяжелые капли, а Василий все бормотал: «Господи, спаси, сохрани и помилуй меня!» Он не услышал, как отворилась скрипучая дверка, и на крылечке рядом с ним оказался высокий бородач в длинном черном платье. Подолу платья был смешно подоткнут, а из-под него торчали джинсы, а из ворота выглядывала тельняшка. — Здорово, — сказал бородач и пожал Василию руку. Рука была холодная и мокрая, с перепугу. — Ты не бойся, —— сказал бородач и заглянул к нему в туисок. — Это все не страшно. А что у Господа защиты просишь, это ты молодец. — Это правильно. Кто нас еще защитит, если не Отец наш Небесный? Подкованный в первом классе Василий сообщил бородачу, что Бога нет. И тот вдруг захохотал добрым веселым смехом. — Нету. А защитить просишь, это как понимать? Василий не знал, как это следует понимать. — Эх ты! — сказал бородач, выплеснул в кусты бузины ведро, оправил свое платье и раскатал рукава. В часовенке было влажно и чисто. Оказывается, бородач мыл там пол. Совершенно успокоившийся Василий угостил его малиной, и они долго сидели в сумерках на крыльце, ели малину и слушали, как в деревьях шумит дождь, и гроза уходит. — Ну, вот так, — сказал бородач напоследок. Ты пока еще маленький. А когда вырастешь и будешь у Господа защиты просить, всегда прибавляй, что ты грешный. Все мы грешны, потому что люди, а не ангелы. Ничего в этом такого нету. Но Господь должен знать, что ты это понимаешь. Так Василий Артемьев и научил Мелиссу. Когда просишь у Господа защиты, скажи ему, что ты понимаешь, что не ангел с крыльями, а просто человек, и, следовательно, грешишь, и тогда он тебя услышит. Сейчас она изо всех сил просила защиты и говорила ему, что она просто человек, не ангел с крыльями, и потому особенно нуждается в его защите. Свечи на грубо сколоченных козлах горели и потрескивали. В тишине их треск казался особенно зловещим. Пересилив себя, не переставая молиться и думать о Василии, странно, но для нее это было как будто одно и то же, она заставила себя подойти к козлам и посмотреть. Свечей было много, десятка два, а то и больше, и несколько восковых, церковных. Поняв это, Мелисса затряслась, как в ознобе, и даже отошла ненадолго, чтобы успокоиться. Ее враг был здесь, зажигал свечи, он принес даже несколько церковных. «Господи, спаси, сохрани и помилуй меня, грешную!» С церковных свечей капал воск, длинные капли, похожие на слезы, и она вдруг поняла, чем у нее были замазаны губы и глаза — воском. Пальцы, которыми она терла веки, были чуть маслянистые и пахли церковью. Какая-то картинка, бумажный квадратик, была прислонена к самой длинной и толстой свече у серой стены. Мелисса нагнулась, чтобы посмотреть, и... Это была ее собственная фотография. Она закрыла глаза, постояла и снова открыла. Рот затопило невесть, откуда взявшейся кислой слюной. Ее было так много, что Мелисса еле успевала глотать. И, держась рукой за влажную сырость стены, она стала отступать в угол, и там в углу ее вырвало. Но долго дышала открытым ртом, заставляя себя не оглядываться и не смотреть туда. Тошнота все не проходила, желудок содрогался и корчился. А Мелисса держалась за живот обеими руками, уговаривая себя не трястись, чтобы рвота не затопила ее совсем. А потом оглянулась. Это был какой-то дьявольский алтарь. Вот что это такое было. И она поняла это сразу. Именно поэтому там горели свечи. И именно поэтому там была ее фотография, прислоненная к самой толстой и высокой церковной свече. «Это специально оборудованное место для жертвоприношений. А жертва я. Как жертвенное животное. Меня опоили чем-то ужасным, таким, отчего я заснула так, как будто умерла. Лучше б я умерла на самом деле». Прижимаясь спиной к стене, ведя по ней ладонями, она двинулась в обратную сторону, к алтарю, на котором все горели свечи, и вдруг одна догорела, затрещала, упала и покатилась. Мелисса зажмурилась. «Когда свечи догорят, он придет», — почему-то решила она. «Он придет, чтобы совершить надо мной что-то ужасное, такое, что даже представить себе невозможно». Никто не похищал ее из-за денег. Ее похитил какой-то ненормальный. И с его извращенным сознанием Мелиссе теперь предстоит бороться. «Господи, спаси, сохрани и помилуй меня грешную». Тяжесть в голове проходила. Должно быть, от страха, отчаяния, адреналина действие препарата, который тот подмешал в воду, закончилось. «Мне нужно выбираться отсюда», — вслух сказала себе Мелисса, — «иначе я тут пропаду, чего доброго». Где здесь выход? Ведь если он сюда вошел, значит, выход есть. Где он? Ведя ладонями по стене, она пошла направо от грубо сколоченных козел, на которых горели свечи. Стена была абсолютно гладкой, и было совершенно ясно, что в ней нет никаких отверстий. Она была гладкой, заштукатуренной. И когда Мелисса постучала по ней, звук получился глухой, как в вату. Должно быть, стена была еще и очень толстой. Но ведь выход должен быть. Она примерилась и снова стукнулась головой о стену виском, так, чтобы стало больнее. Охнула, потому что череп словно просверлила, и только тут сообразила посмотреть наверх. В потолке был лаз. Деревянная крышка, как ремнями перехваченной железной сбруи. До потолка высоко. Не достать. Закинув голову, она потянулась и не достала. Тихо. — Тихо, — приказала она себе, — без паники. — Лаз есть. — Это уже хорошо. Значит, я не в темнице доктора Зла из кинофильма про Джеймса Бонда или из какого-то другого кинофильма. Если мне не достать, так как же спускался тот, кто соорудил алтарь? Прыгал? Это маловероятно. У него были и свечи, и все такое. Как он тогда спускался? Хотя на поверхности у него вполне могла быть лестница, и, скорее всего, есть. Он открывал лаз, спускал лестницу и осторожно слезал по ней, стараясь не упасть. Мелисса быстро и крепко зажмурилась, чтобы не представлять себе, как именно он спускался вниз, а она спала. Она ничего не чувствовала, не слышала, а он мазал ей глаза и губы свечным церковным воском и ставил ее фотографию на алтарь. — У меня нет лестницы, но у меня есть кровать, а на ней есть металлическая сетка. В мгновение ока она подскочила к кровати, навалилась на спинку и стала толкать. Кровать ехала неохотно, скребла по цементному полу, стонала и скрипела. Но Мелисса подтащила ее под лаз, взобралась и двумя руками надавила на доски. Господи, спаси, сохрани и помилуй меня грешную. Люк был хлипкий и, похоже, трухлявый, потому что за шиворот ей сразу посыпался какой-то мусор, и Мелисса, как испуганная кошка, присела, пережидая, когда он перестанет сыпаться. А что, если тот наверху? Если он услышит, как она скребется и все поймет, тогда он придет и убьет ее. Впрочем, если убьет, это не самое страшное. Страшно, если станет делать с ней что-то такое, для чего ему и нужен его дьявольский алтарь. Труха все продолжала сыпаться, бесшумно слетать на пол. Мелисса следила за ней глазами. Он все равно меня убьет. Сейчас или потом. Он убьет меня, я даже не сумею сказать Ваське, как я его люблю и как пусто жила без него. Мы поссорились, и теперь он думает, что я вздорная баба и больше не люблю его. И я не могу умереть, пока не скажу ему о том, что самое лучшее в моей жизни, самое надежное, верное, славное, все самое дорогое, кроме моих книг, пришло ко мне вместе с ним. До него был только Герман и ужас, который он сделал со мной. Там тоже была ловушка, там меня тоже пытали. Там не было алтаря, но пытка была самая настоящая, и после той пытки я больше не могла жить. Я стала жить, когда появился Василий, и объяснил мне, что это хорошо, что есть я, что есть он, и что любовь — это что-то очень похожее на воскресенье в мамином доме, где пахнет плюшками, чистыми полами и крепким чаем, где ничего не страшно, где есть кому рассказать обо всем, где не надо бояться выглядеть не так, делать лицо и держать спину, где можно валяться и дрыгать ногами от радости или от горя. И все тебя поймут, простят и погладят по голове, где самая вкусная еда и самая удобная постель, где крепостные стены огораживают тебя от зловещего и сложного мира, и добрые стражники никогда не допустят тебе врагов или плохих людей. Я должна сказать ему, что люблю его так, а для этого мне нужно выбраться отсюда, чего бы мне это ни стоило. Может, даже и хорошо, что он услышит. Может, мне удастся ударить его, оглушить на время, и у меня будет шанс, пусть только один. Господи, спаси, сохрани и помилуй меня, грешную. Элиса распрямилась, изо всех сил ударила в доски. Они подпрыгнули, посыпалась труха, что-то задребезжало железным дребезгом. Если с той стороны люк закрыт на металлическую щеколду, мне не справиться.